Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 437. Молитва праведных благоугодна ему. Книга притчей Соломоновых, 15 глава, 8 стих. Это слово столь же благословенно, как и обетование, ибо оно свидетельствует о факте, который в продолжении всех времен останется тем же. Бог благоволит к молитвам праведников. Поэтому первая наша забота – быть благочестивыми. Не склоняться ни в ту, ни в другую сторону, оставаться верными, не кривить душой из-за лицемерия. Не будь несдержанным из-за уступчивости по отношению ко злу. Стой прямо, в строгой чистоте и прямолинейности. Если мы попытаемся помочь себе хитростью и лукавством, Бог не станет помогать нам. Если мы ходим кривыми путями, мы вскоре убедимся, что не можем молиться. А если попытаемся молиться, узнаем, что небо закрыто для нас. Итак, действуем ли мы справедливо и следуем ли явленной нам воле Божией? Тогда будем больше молиться и молиться с верою. Если наша молитва является радостью для Бога, тогда не станем скупиться тем, что приятно Ему. Он не обращает внимания ни на грамматику, ни на метафизику, ни на риторику наших молитв, если даже люди порицают за несоблюдение этих правил. Он, как Отец, благоволит даже к лепету своего чада, к заиканию своих новорожденных сыновей и дочерей. Разве не следует нам обретать радость в молитвах, если Господь обретает ее в них? Принесем к престолу Божиему свои вести. Господь предлагает нам достаточно оснований и побуждений для молитв, и нам надлежит благодарить Его за это.